Коридор, казалось, петлял, но Майлз обвинил в этом свой мозг. «Вам не следовало покидать процессию, милорд», — сурово произнес Воробьев. «Что вы там увидели?» Майлз скривил губы, но тут же подавил ухмылку. «Одно из старейших слуг Ба, покойной вдовствующей императрицы, только что перерезало себе глотку у подножия ее гроба. Я не знал, что у цитагандийцев в моде человеческие жертвоприношения, хотя и неофициально». Воробьев сложил губы, беззвучно присвистнув. Затем на мгновение проблеснула улыбка, которую он постоянно прятал. «Как хлопотно для них», — промурлыкал он. «Пытаясь восстановить церемонию, они столкнутся с увлекательным бедламом». «Именно. Если старое создание было так предано, зачем же устраивать то, что оно не могло этого не знать, вызовить сильное раздражение его хозяев? Месть посмертна?» «Вероятно, с цитагандийцами это безопаснее всего». Ко времени, когда они закончили бесконечный поход вокруг центральных башен и зашли в павильон с восточной стороны, ноги совершенно замучили Майлза. В огромной зале целая армия слуг, двигавшихся чуть быстрее, чем было бы желательно для большего достоинства, помогала нескольким сотням галактических делегатов занять места за столами. Поскольку некоторые из похоронных даров в руках других делегатов оказались даже более громоздкими, чем бароярский кленовый футляр, процесс размещения шел медленно и очень неловко. Многие люди, к откровенному неудовольствию слуг, вскакивали, менялись местами и снова усаживались. Майлз вообразил, как где-то глубоко в недрах здания эскадрон суетливых цитагандийских поваров извергает множество цветистых и непристойных цитагандийских ругательств. Майлз заметил верванскую делегацию, сидевшую на расстоянии третьей длины комнаты. Он воспользовался возникшим замешательством, чтобы ускользнуть с отведенного ему стула и, обойдя кругом несколько столов, попытаться перекинуться словечком с Мия Мас. Он встал у ее локтя и напряженно улыбнулся. «Добрый день, миледи Мас. Мне надо поговорить...» «Лорд Форкосиган, я пыталась с вами переговорить», — пересеклись они в своих приветствиях. «Сначала вы», — он склонил к ней свою голову. «Я пыталась дозвониться к вам в посольство раньше, но вы уже ушли. Что же случилось в Ротонде? У вас есть какие-нибудь идеи? Неслыханное дело, чтобы цитагандийцы внесли изменения прямо посреди церемонии такого значения». «У них совершенно не было выхода. Ну, допустим, они могли бы проигнорировать тело и продолжить все вокруг него. Лично я считаю, так было бы куда внушительнее. Но они, судя по всему, решили сперва прибраться». Майлз снова повторил то, что про себя уже стал называть официальные версии самоубийства Балура. Он привлек общее внимание всех, кто мог его услышать. Черт с ним. Слухи разлетятся весьма скоро, независимо от того, что он скажет или не скажет. «Вам повезло с тем маленьким исследованием по вопросу, который я задавал вам прошлым вечером», — продолжил Майлз. «Я не думаю, что сейчас самое подходящее время и место для обсуждения этого, однако да, и еще раз да», — ответила Мас. «А также не по каналам связи голувидео на этой планете», — подумал Майлз. «Независимо, безопасно это или нет». «Вы не заглянете в бароярское посольство сразу после этого? Мы могли бы попить чаю или чего-нибудь?» «Я думаю, это будет весьма кстати», — ответила Мас. Она смотрела на него с вновь возрастающим любопытством в черных глазах. «Мне нужен урок этикета», — добавил Майлз к удовольствию заинтересованных слушателей по соседству. В глазах Мас блеснуло что-то, что могло быть скрытым восхищением. «Так мне и было сказано, милорд», — промурлыкала она. «А кем?» Он осекся, боюсь, Воробьевым. «Всего хорошего», — закончил он вместо своего вопроса, весело стукнул по столу и ретировался в сторону своего места. С некоторой угрозой в глазах Воробьев наблюдал, как Мэлс усаживается, и это говорило о том, что он подумывает о порке ремнем излишне странствующего посланца. Но вслух он ничего не сказал. Ко времени, когда они отведали около 20 блюд тончайших деликатесов, их количество компенсировало крошечные порции, цитагандийцы привели все в порядок. Хаутлорд Мажордом определенно принадлежал к тем командирам, чьи таланты ярче всего проявляются во время отступления, ибо он сумел выстроить всех в надлежащем порядке, снова по старшинству, несмотря на то, что процессия теперь двигалась через ротонду в обратном направлении. В общем, если мажордом и собирался перерезать себе горло, то позже, в надлежащем месте и с надлежащими церемониями, а вовсе не в этой непристойно поспешной манере. Майлз положил кленовый футляр на малахитовый пол на втором витке растущей спирали из даров, в метре от того места, где из балура вытекла жизнь. Без единого пятнышка идеально отполированный пол даже не был влажным. Было ли у цитагандийской службы безопасности время на следственный осмотр места до уборки? Или кто-то рассчитывал на поспешное уничтожение малейших улик? Черт, хотелось бы мне вести это дело прямо сейчас. Белые гравикары уже дожидались с другой стороны восточного павильона, чтобы отвезти эмиссаров обратно к вратам Небесного сада. Вся церемония затянулась всего на час, но ощущение времени у Майлза с момента его первого причудливого сказочного впечатления от Ксанаду перевернулось. Ему казалось, будто под куполом прошла сотни лет, в то время как во внешнем мире минуло всего лишь одно утро. Он болезненно морщился на ярком полуденном свету, пока сержант-водитель Форобьева подгонял к ним посольский аэрокар. Майлз блаженно упал на свое сиденье. «Когда вернемся домой, им придется решать задачу, как срезать эти проклятые сапоги».